Они тайно и ложно доносили на бояр, на всякого рода людей и были изобретателями новых истязаний, коими возбуждали и тешили утомленную душу лютого Иоанна. С тех пор, как род не переводился ни в Москве, ни в целой России, всякому новому венценосцу предлагали они услуги свои, и чем власть его была колеблемее и сомнительнее, тем влияние их становилось сильнее, как сие видно при Годунове и Лжедмитрии. Оставляя в стороне кровавое их могущество при Петре и Бероне, в новейшие времена находим мы имена Шварца, Толя, Эртеля, гремящими в полицейских летописях. Можно было ожидать, что немец будет министром полиции. Но на этот раз небо избавило от того Россию. Должность сия поручена была человеку, который успел выказать способности свои в звании сперва московского, затем петербургского оберполицмейстера. Природа дала все Александру Дмитриевичу Балашову взамен приятности наружной, в которой отказала ему. Дала ему все, что нужно для успехов. Хитрость грека, сметливость и смелость русского, терпение и скромность немца. В ученом смысле, как все тогда в России, получил он плохое образование. Но по мере возвышения в чинах и местах более чувствовал от потребности в познаниях, кидался на них с жадностью и с быстротою все пожирал. Заронись одна благородная искра в этот необыкновенный ум, воспламени его, и отечество гордилось бы им. Я его помню еще тогда, когда он служил в Москве и был более товарищем, чем начальником зятя моего, Алексеева. Он жил с ним весьма дружно и часто посещал его. Видно, правда, что о конечности охотно сходятся. У одного ни одной заповедной думы не оставалось на душе. Все выходило на язык. Другой, совсем не молчаливый, однако же, бывало, не выронит лишнего слова. Он ростом был мал, только что не безобразен, и черты лица его были неблагородно выразительны. А когда послушаешь его немного, то начнешь и смотреть на него с удовольствием. Никакого умничанья, умствования, витийства он себе не позволял. Ничего любезного, трогательного не было в его разговорах, а все было просто, хорошо и умно. Светлый зимний день не имеет также своей приятности. Речи Балашова были столь же ясны, как его рассудок, и так же холодны, как душа его. Он был женат сперва на одной девице Коновницыной, которая оставила ему детей и весьма хорошее имущество. Потом женился он в другой раз на девице Бекетовой, которая была еще гораздо богаче первой жены его, и он сими двумя состояниями пока довольствовался, когда его сделали министром. Доказательством удивительной его ловкости служит то, что он успевал в своих намерениях, никогда не придерживаясь ни Спиранского, ни Аракчеева. Последний почитал его даже врагом своим и старался ему вредить. В начале 1809 года удалось ему уже спихнуть начальника своего, беспокойного князя Лобанова, и самому сесть на его место. Это еще первый пример человека из оберполицмейстеров, поступающего прямо в военные губернаторы столицы. С сим назначением вместе произвели его генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом. С определением в министры сохранил он и должность санкт-петербургского военного губернатора. По секретной части в так называемой особой канцелярии, однако же дело не обошлось без немца. Правителем сей канцелярии, пока еще не директором, назначен был надворный советник Яков де Санглен, вероятно, потомок одной из французских фамилий, которые бежали в Германию во время гонений на реформаторскую веру. Перед тем, кажется, был он частным приставом и прославился наглостью, подлостью и проворством своим.